Житие Илариона, схимника Печерского в дальних пещерах почивающего. Память 21 октября, 3 ноября. В житии преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского монастыря, о преподобном Иларионе сказано: «Чернец Иларион, по вся дни и ночи, писаше книги в келье преподобного отца нашего Феодосия, оному псалтирь, поющую усты тихо, руками же прядущую волну, или иношто делающую». В сказаниях о житиях святых, в пещере преподобного Феодосия почивающих, описывается преподобный Иларион так: «Преподобный Иларион схимник такого воздержания был, иже в неделю раз только, и то мало что едал, ревнуючи преподобному Феодосию, бо и сожитель его был молитв уже и молений много, день и ночь с коленопреклонением и слезами творяша, угодил Господу Богу». В житии же преподобного Феодосия повествуется еще, что упомянутый Иларион открывался преподобному Нестору, как искушали его бесы, и как преподобный Феодосий часто увещевал его терпеть эти искушения и своими молитвами избавил его от них. Преподобный Иларион подвязался в XI веке. Имя преподобного Илариона, как ученика преподобного Феодосия, упоминается в общей службе преподобным дальних пещер, 4-я песнь канона. Мощи его почивают в Феодосиевых дальних пещерах, поэтому и память его совершается совместно с преподобными упомянутых пещер 28 августа. А 21 октября память его совершается, вероятно, ради тезаименитства его преподобному Илариону Великому. Представление, 372 год.